как не вышло облететь вокруг света. Люди начинали все шире использовать самолеты. 31 мая 1922 года на скачках Дерби в Эпсоме пилот Королевских военно-воздушных сил по имени Сирил Тернер пролетел над толпой и вывел в небе надпись «Daily Mail», чтобы люди покупали газету. Иные воздушные эксперименты, впрочем, оказывались чересчур амбициозными. Недели раньше майор Уилфред Блейк отправился в кругосветный полет, который спонсировало национальное печатное издание. В апреле другой кандидат на кругосветное путешествие не справился с тренировочным полетом и потерпел крушение. Полет планировалось произвести на самолете-амфибии «Уикерс Уикинг». Вести его должен был сэр Росс Смит. Катастрофа произошла у Уэйбриджа. Пилот погиб. С Блейком же в путешествие отправились опытный авиатор Норман Макмиллан и кинорежиссер Джеффри Малленс, который должен был снимать фильм об их приключении. Перелет стартовал 24 мая на аэродроме Кройден. В воздух поднялся «De Havilland DH». Блейк планировал использовать несколько самолетов и совершить путешествие в 4 этапа. Первая часть полета началась неважно. По словам наблюдателя, самолет выглядел слишком маленьким и хрупким для такого масштабного путешествия. Стоило ему долететь до юга Франции, как Макмиллану пришлось совершить вынужденную посадку неподалеку от Марселя. Во время второй посадки были повреждены шасси и пропеллер. Экипаж застрял на земле на несколько недель. В конец раздраженный Блейк приказал выслать из Англии другой самолет. Когда они снова поднялись в воздух, был уже разгар июня. Новые проблемы начались в Италии. По словам Макмиллана, когда они садились в Бриндизи для запланированной остановки, в конце посадочной полосы попали в глубокую яму, совершенно незаметную в высокой траве. Пока шел ремонт, пилот повредил ногу в автомобильной аварии и весь последующий этап полета провел в домашних туфлях. В Афинах экипаж остановился на отдых, и Макмиллан смог, наконец, сменить обувь. Оттуда отважные воздухоплаватели отправились в Палестину, пролетев над Критом и Египтом. Пересекая сирийскую пустыню, они слегка развлеклись, уворачиваясь от туземцев, которые принялись стрелять по самолету. 17 июля путешественники были уже в Карачи и вскоре бороздили небеса, кружась над индийским субконтинентом. Вот там все действительно пошло прахом. Сам Блейк вышел из боя. Его свалил аппендицит. Сменив старый самолет на новый, Макмиллан и Малленс пытались продолжать путешествие, но шел сезон муссонов — не лучшая погода для хрупкого биплана. 22 августа у новенького самолета отказал мотор, и он камнем упал в Бенгальский залив. 3 дня путешественники дрейфовали, пока их не сняли с фюзеляжа, уже собиравшегося опрокинуться. «Выглядели они плохо», — вспоминал один из спасателей. «Изможденные, языки опухли, все черные от солнца, ноги так раздулись от соленой воды, что ходить почти не могли. И у обоих лихорадка. Продолжать перелет они не решились». «Попытка была изначально обречена на провал», — насмешливо отозвался журнал «Аэроплан» об этом отважном предприятии.